Вован доберман, Вован доберман, Вован доберман. Я просто пацан, Вован доберман, Вован доберман, Вован доберман. Я атаман, я растаман, Вован доберман, Вован доберман. И Виктор Коты, я атаман, я растаман. Я просто пацан, Вован доберман. Я просто пацан, Вован доберман, Вован доберман. Я просто пацан, я просто пацан. Я просто пацан, Вован доберман, Вован доберман. Я просто пацан, Вован доберман. Я просто пацан, Вован доберман. Найду объяснение. Пусть они пьют, а мы, пусть они пьют, Максы хавают дерьмо. Пусть они пьют, а мы откроем рифамильное окно. Да, такой стол и сон, ты тебя добром не хочется. И снова все, ты не прав, все еще только начинается. Двери открываются, это землетрясение, водородный взрыв. Только сильных так они удержат, но при падении никто не удержит. Можно упасть и хребет сломать, даже тот, который по ней крепче вовки. Да, лучше не начинай. Вован доберман, Вован доберман. Я просто пацан.